середине лета 1681 года турецкая эскадра, до того курсировавшая неподалеку от Синопа, взяла курс на Керчь. 5 фрегатов, 12 линейных кораблей, 50 галер и около 50 вспомогательных суденышек вроде шебек. Это предварительный список. Позднее добавилось еще 8 галер. Увы, Мирьин не мог похвастаться тем же. Он располагал только прежними силами и потому особенно тщательно выбирал место встречи вблизи берега, чтобы можно было спрятать брандеры. Но такое, чтобы случись что, паруса не потеряли ветра. Это у турок галеры, им все равно. Рабы гребут. Ветер там не ветер. А вот русским потеря ветра может дорого обойтись. Очень дорого. Павел понимал, пропускать турок в Азовское море никак нельзя. Придется встретить их неподалеку от крепости Керчь. Там решится, быть победе или не быть. И если флот разобьют, крепость сможет сопротивляться еще несколько дней. Выгадают время. Не хуже Павла это понимал и Мазепа, назначавший себе именно Керчь, ключевое место. Кто встанет там, получит особые заслуги. Это фактически ключ, один из, Крыму. Командовал турецким флотом капитан-паша Мизомурте. А кому еще султан мог доверить такой флот и такой поход? Только самому лучшему, самому проверенному. Все шло неплохо. Попутный ветер, казалось, благоприятствовал турецким кораблям, подталкивая их и раздувая паруса. Корабли шли вроде бы беспорядочно, пока не закричали вперед смотрящие. Русский флот ждал их. Как такое может быть? Мизомурте не раздумывал об этом. Да, султан был уверен, что серьезного сопротивления не будет. А это какое? Пересчитав корабли врага, Мизомурте позволил себе чуть расслабиться. Нельзя сказать, что русских много, силы примерно равны, но у него больше людей, это видно даже сейчас, и наверняка его матросы опытнее. Сколько там русскому флоту? Впрочем, просигнальте, распорядился Бей. Пусть сдаются. Драться действительно не хотелось. Пусть русские получат возможность перейти на сторону сильного. Всегда можно принять мусульманство, Аллах милостив. Они обретут новые имена, кто-то, может, даже титулы, земли, и думать забудут о своей варварской родине. Ему это было хорошо знакомо. Но в ответ прилетело плевком презрительное. «Убирайтесь! Или умрите!» «Ах так! Вы сами выбрали для себя эту участь, христианские собаки!» Больше Мизомурте не колебался. «Разворачиваем корабли в линию! Передавай мою команду!» Турецкий флот медленно разворачивался в две дугообразные линии, чтобы корабли переднего ряда не мешали стрелять задним. Мелкие суда толпились позади. И их время наступит, когда надо будет вылавливать из воды русских матросов. Не бросать же тонуть удобных галерных рабов. Русский флот ждал. Чего? Вот об этом Паша и не подумал. А и подумал бы, что это могло изменить. Корабли медленно маневрировали друг относительно друга. И русские, и турки старались занять наиболее выгодную позицию, но постоянно меняющийся ветер мешал обеим сторонам. Приходилось двигаться вдоль береговой линии, ожидая, пока он хотя бы чуть установится, и можно будет сражаться. Мизомурте тоже не торопился выпускать вперед галеры. Известно, что у русских есть какие-то дальнобойные пушки. Выкрасть секрет изготовления пока не удалось, но Гусейн-паша не терял надежды. Поэтому посылать своих солдат на верную смерть? Послал бы, но ведь не на бессмысленную же. О, нет. Галеры пригодятся, но на своем месте и в свое время. А пока ждем определенности. Так же ждал и Мильин. Турок было больше, чуть не вдвое, а потому рисковать не хотелось. К тому же они шли вдоль берега, и Мильин собирался загнать турок на скалы. Если ветер будет удачным, и все получится. Полдень, без изменений. 5 часов вечера. Впереди мели и скалы. Мильин взглянул на адъютанта, одного из троянских коньков на практике. «Да, будем сражаться ночью или завтра, если Мезоморте не решит иначе». А вдруг? Место было выбрано не случайно. Не случайно Мильин оттеснял сюда турок, зная фарватер. Буквально в 20 минутах хода щерились из воды темные каменные клыки. «Вам надо попробовать поспать». Мильин и сам понимал, что 2 суток на ногах-то продержится, но... А сможет ли командовать? Он ведь не матрос, чье дело ванты тянуть. Он — адмирал. Эти люди все на его совести. Все, кто погибнет. А в следующий миг... «Нет. Спать мы сегодня будем победителями или побежденными». Ветер словно по заказу подул с нужной стороны. Надолго ли? Неважно, этого хватит, чтобы прижать противника к берегу, и пусть он сам себя рифами гробит. Мезоморте двигался вперед, то ли забыв про рифы, то ли стараясь уйти, чтобы не атаковали при невыгодном ему ветре, то ли просто о них не зная. Грех не воспользоваться, а потому... «Передавай приказ. Разбиваемся на 3 части, согласно плану. Идем на них. Жмем к скалам». Адъютант кивнул, а в следующий миг на мачтах русского флота поочередно заплескались флаги, засверкали вогнутые металлические зеркала, передавая приказ, что другое, а без знания азбуки Морзе, простите, государевой тайной речи. На флот было не попасть. Мильин подозревал, что и у турок уже есть знатоки. Но ты поди переведи в горячке боя, да с русского языка, да правильно. Ему и то давалось тяжело. Мезоморте правильно оценил ситуацию. Пес с ним, с ветром. Если сейчас их прижмут к суше, проблем будет куда как поболее. И принял бой. Над морем гулко рявкнула первая пушка. Турецкая. Надо же попробовать пристреляться. Ответом ей стало такое же утробное ворчание русской артиллерии. Русских кораблей было меньше, но они старались прижать турок к отмели, а в идеале и выкинуть турецкие корабли на берег. Мезоморте покусал губы. Да, дальнобойность у русских лучше, так что либо его будут расстреливать с расстояния, либо... «Брандеры!» Небольшие кораблики, залитые маслом и ждущие только щелчка, чтобы вспыхнуть, двинулись вперед. «Брандеры!» Рык Мильина был слышен по всему кораблю. «Чайки! Сигнал чайкам!» Другого метода борьбы сейчас было не придумать. Расстрелять? Но при сильном ветре всегда есть опасность промазать и подпустить брандер на опасное расстояние. Нет уж. Чайки выметнулись из-за тяжелых тушек фрегатов и хищными горностаями закружили вокруг брандеров. Послышались частые выстрелы. Один из капитанов брандера не выдержал и поджег его раньше времени. Чайки разлетелись. И теперь подгоняемый ветром огненный остров совсем немирно дрейфовал в сторону турецкого флота. Мусульманам пришлось расстреливать кораблик из пушек. Хуже того, один из турецких фрегатов, Мискен и Гази, так и свернул в сторону берега. И вдруг замер, словно вода вмиг обернулась льдом, ни вперед, ни назад. «Скалы!» Остальные корабли шарахнулись подальше от страшного места. Мезоморте грязно выругался и принялся отдавать приказы. Два мелких кораблика бросились на помощь. Снять хотя бы экипаж с тонущего фрегата. Уж больно хорошо налетел. Остальные, заподозрив, что их не просто так гнали вдоль берега, принялись маневрировать. Если бы сейчас турецкому флоту удалось пройти за кормой флота русского, он мог бы, в свою очередь, зайти с наветренной стороны и получить пространство для маневра. Но кто бы дал? Русские всеми силами старались предотвратить такое развитие событий. Нещадно обстреливали турок. И достаточно скоро бой разделился на дуэли. Нехватка русских кораблей отлично компенсировалась чайками. Вот уж воистину хищницы! Чайки нагло налетали и на крупные корабли, и на мелкие, мешали обстрелу. Забрасывали на палубы бутылки с греческим огнем. Те разбивались и вспыхивали веселыми язычками пламени. Казаки лезли на абордаж. Морской волк, флагман Мельина, постепенно сближался с флагманом Мезоморте. Адмиралы собирались разобраться между собой, как и положено, рыцарям. Один на один. И честный бой. Насколько честный? Ну, как получится. Но лучше, если эта сволочь сдохнет. Тут мысли адмиралов полностью совпадали. Рука Аллаха и морской волк медленно сближались. Два фрегата примерно равные по количеству пушек, но не равные по их мощности. «Цельтесь по корпусу!» — рявкнул Мельин, и русские первые плюнули ядрами. Но и у Мезоморте не было выбора. Сейчас он старался подойти поближе. Пусть выиграть пушками не получится. Можно пойти на абордаж. Людей у него определенно больше. А гибель адмирала. Часто и гибель его эскадры. Под ударами русских пушек корабль Мезоморте вздрогнул и чуть замедлил продвижение. Турок постарался развернуться носом к противнику, чтобы получить меньше пробоин. И ему это удалось. Против русского адмирала играло то, что кораблей у него было изначально меньше. Пусть они сильнее, но... численность. Даже казачьи чайки не спасали положение. Турки просто пытались задавить русских количеством, и морякам приходилось туго. Чуть повыше ватерлинии флагмана Мезоморте уже зияла пробоина. Но турки сбросили в воду все носовые пушки и не сбавили хода. Мезоморте обосновался на мостике, мешая французские ругательства с турецкими. Здесь и сейчас он вспомнил о своей родине. Турки работали с отчаянием обреченных. Спущены паруса, обрублены веревки, поддерживавшие реи. Выстроен на корме авангард абордажного отряда. Корабли были все ближе и ближе. Турки стреляли из всех оставшихся пушек. Русские, маневрируя, отвечали им тем же. Когда на палубу морского волка забросили абордажные крючья, турецкий флагман уже собирался тонуть. Буквально на последнем издыхании два корабля оказались пришвартованными друг к другу. И на палубах разверся ад! Палили и те, и другие из пистолетов, мушкетов. И тут преимущество было у русских. Софья, памятуя про великого уравнителя Кольта, всячески финансировала изобретение скорострелов и их поступление в войска тоже. Пусть до Азова добралось не так много. На турок хватило с избытком. Но и турки были не худшими стрелками. Что-то толкнуло Мельина в плечо, и на мундире проступило влажное пятно. Но позвать лекаря сейчас невозможно. Адмирал не может получить рану во время боя. Потом хоть умри. Но сейчас, когда вовсю идет перестрелка... Хорошо, что мундиры черные, кровь не так заметна. Мельин выпрямился и продолжил отдавать приказы. Турки ринулись на абордаж. Навстречу им блеснули русские сабли. Применять здесь и сейчас греческий огонь было безумием. Вспыхнут оба корабля. Оставалась рукопашная. Роман Сирко стряхнул с сабли капли крови. Серебристая сталь дрогнула в руке, словно живая, покачнулась, выбирая добычу. Да, и такое бывает. Вот Петра любила земля, а Романа позвало море. Не река, нет, море. Настоящее, громадное, переливчато-изумрудное, изменчивое и манящее. Увидел один раз и заболел. Понял, что лучше не бывает. Начал ходить по Азовскому морю на своей чайке, команду сбил. Отец не препятствовал. Смеялся, что еще посмотрит, какие волки зубастые, морские, а ли сухопутные. Да пусть смеется. Все одно они с Петром, братья. Так что раздору между ними не бывать. Казаки дорубали последних турок и поглядывали на капитана. Кого дальше резать? А то что это такое? Хоть судно и было, раза в два больше чайки, а все одно бараны турецкие. Оглядевшись, Роман заметил, что флагман сцепился с турком. И басурмане лезут на абордаж. Тут точно помощь лишней не станет. Мезоморте шел на абордаж во главе своих людей. Резал, рубил, колол. Вокруг падали друзья и враги, но он, словно заговоренный, пробивался на квартердек, где стоял Мельин. Павел с радостью спустился бы ему навстречу, но... Рана, проклятая рана. Он чувствовал, как намокает мундир. Как утекает кровь, а с ней силы. Ничего, выстоит. Обязан. Бой продолжался, разбившись на множество схваток. И русские пока выигрывали. Не всегда бог на стороне большой армии. Иногда он за тех, кто вооружен лучше. В нескольких местах русские взорвали свои брандеры. И несколько реквизированных турецких торговцев решили, что лучше подальше. Выбирались снасти, хлопали на ветру паруса. Торговцы разворачивались и уходили. Таких даже чайки не преследовали. Что-то на французском орал Мезоморте. Да так, что перекрывал даже шум схватки. Мельин вслушался. «Турок!» — приглашал адмирала спуститься. И решить, как подобает мужчинам, капитанам, один на один. Спору нет, раньше бы Павел спустился. Но сейчас, когда он ранен, когда не может бросить командование эскадрой, невозможно. Тем более русские вполне успешно отбивали атаку. Не вытесняя пока местурок со своего корабля. Многовато. Но и не пропуская к квартердеку. С другой стороны к кораблю пришвартовались казаки на чайке и тоже полезли на борт. Это и переломило ход сражения. Турки попятились, что привело в бешенство Мезоморте. «А ну стойте, шакалы!» Сам адмирал отступать и не думал. И сдаваться тоже. Либо победа, либо смерть. Но тут Перед ним на палубу спрыгнул парень в казачьей одежде. Оскалился. Хищно, недобро. По-волчье. «Поговорим?» И хоть был тот вопрос задан по-русски, Мизоморте все равно его понял. И тоже оскалился. «А то ж». Двое мужчин кружили друг напротив друга. На квартердеке замер Павел, нащупывая пистолет. «Если Мизоморте начнет одолевать...» «Да, он не пристрелил бы врага в гуще схватки, мог бы просто не попасть. Но вот так, когда все замерли и дерутся двое, запросто...» «Ах, неблагородно!» «О каком благородстве может идти речь с такими, как Мизоморте? Ренегат, предатель, вероотступник. Да за пулю в такого 10 грехов снимется». Роман двигался легко и весело. Столкнулись сабля и ятаган, прозвенели, скользнули, высекая искры. «Ублюдок! Шлюхин сын!» — бросил на пробу Мизоморте. Противника он уже оценил и теперь старался вывести из себя, но и заодно разозрить сильнее. По лицу Романа проскользнула улыбка. Языков он не знал, но догадывался, что доброго слова ждать не стоит. Сжал зубы, качнулся вперед. Удар, отвод, опять удар. И вскоре Мизоморте начала одолевать паника. Парень смотрел желтоватыми волчьими глазами. Усмехался, молчал и нападал. Да так! Казалось, любое движение Мизоморте он предугадывает заранее. Шайтан! Впрочем, есть еще и клинок в рукаве. Говорят, добрая сталь и на дьявола подействует. Шаг, удар, уход, перекат. И нож летит прямо в горло противнику. Мизоморте уже видел, как расходится под острой сталью кожа, как хлещет кровь из горла. Зазвенел по палубе отбитый кинжал. Роман оскалился и шагнул вперед. Все, игры кончились. Пощады не будет. Шаг, другой, третий. Русский методично гнал Мизоморте к мачте. И только там позволил себе стремительный и беспощадный выпад. Жестокий удар пришпилил вражеского адмирала к мачте, словно бабочку к картонке. Позднее окажется, что это событие стало для турок решающим. А пока Мильин с довольной улыбкой посмотрел на испускающего дух Мизоморте и пошатнулся. Последнее, что он запомнил из дня сражения, чей-то тревожный возглас. «Лекаря!» Иван Степанович Мазепа чувствовал себя не очень хорошо. Что-то давило, свербело, саднило под ложечкой. Так что к вечеру он решил плюнуть на все и напиться. Не успел. Скользнула за окном серая тень, постучалась в хату и обернулась Иваном Сирко на пороге. «Поздоровали, Иван. И тебе не хворать, батька. Что случилось?» «Да горе у нас, Иван. Горе-то какое!» Мазепа вскинул голову. Голос старого атамана совершенно не походил на голос горюющего. «Что случилось?» «Турецкий флот затонул почти весь. Спаслись единицы». «Как?» «А вот так. Встретили их честь по чести. Даже в пролив войти не дали. Ромка мне весточку прислал». «Это же...» «Да. Предать тебе никого не удастся. Некому за это платить. Мазепа поднял голову, посмотрел на старого характерника и понял. Ты... Неужто думал, в моем роду предатели родятся? Хотя странный вопрос. Думал, конечно. Сам предавал и полагал, что и другие тоже хотели бы, да не могут. Лжец видит везде вранье, предатель предательства. Это все ты! Я, конечно. И на людей своих можешь не рассчитывать, помощи не будет. Уже всех повязали. Мазепа затравленно огляделся. А ведь старик здесь один. Я бы услышал. В следующий миг блеснула сталь. «Пропусти, не то убью!» Иван показал в ответ клыки, обнажил саблю. «Попробуй!» Зазвенела, сталкиваясь, сталь. Мазепа был моложе и сильнее. Иван опытнее и лучше учен. Но молодость брала верх. Мазепа кое-как вытеснил старика из хаты во двор. Удар, еще удар, огляделся вокруг. «Лошадь! Это шанс!» Мизоморте с кинжалом не повезло. А вот Мазепа лучше выбрал время. И Иван Серко осел на землю, окропив ее кровью из пробитого плеча. Целил предатель в горло, да промахнулся. Добивать противника Мазепа не стал, прыгнул в седло, и лошадь чуть ли не свечкой взвелась с места. Иван Серко смотрел ему вслед. Ухмылялся, и глаза у него были совершенно желтыми, хищными, волчьими. Как хороша ночная степь! Уже нет жары, даже чуть прохладно. Перекатывается под ветром трава, оживают ночные бабочки, выползают из глубоких нор звери, выходя на охоту. А звезды! А невероятная по своей красоте и внушительности полнобокая луна. Всем этим приятно полюбоваться, когда ты просто едешь по делам, зная, что в безопасности. Хорошо показать эту красоту девушке. Но если ты беглец, о, сколько ужасов таит в себе ночная степная жизнь. Каждый крик кажется погоней, каждый шум преследованием. И чудится, что на твой след уже встали, и погнать бы коня галопом. Да нельзя. Загонишь, и вообще останешься беспомощным. Конь в степи — это жизнь. Так что Мазепа волей-неволей остановился на отдых. Расседлал коня, вытер, разжег костерок, понимая, что если решат найти, и так найдут. Проклятье! Все ведь было продумано! Такой план! Но турки даже не смогли высадиться с кораблей. Ивану Серкову этому верить можно. А люди Мазепы... Ведь сам дал ему возможность. Но казалось бы, что может быть лучше независимости от османов и от русских? Под умелой рукой, конечно. Да, под его рукой. Это же будет его хозяйство. а свою выгоду Мазепа чувствовал всегда. Крым процветал бы под его управлением, он знает. Или Иван хотел посадить на власть одного из своих сыновей? Но они не такие. Им словно власть и не нужна. Один вообще в море удрал. Смешно. Волки выли в темноте. Мазепа невольно поёжился. Какие-то ноты они взяли. Страшноватые. И стая приближалась. Он не испугался бы и дюжины, но в честной схватке, лицом к лицу. А сейчас они загоняли добычу. Его. Это была охота на человека. Что ж, так просто он не сдастся. У него есть лошадь и оружие. Поздно. Конь, дико заржав, рванулся, так что повод не выдержал миг, и он скрылся в темноте. А через минуту оттуда послышался крик. Высокий, тонкий, почти детский. Мазепа знал, что это. Так кричит загнанное животное, на холку которого вспрыгивает. Безжалостный голодный хищник. Они уже рядом? Он вскочил, выхватил саблю. Волки появлялись словно из ниоткуда. Вначале загорались глаза, желтые, зеленые, беспощадные. А потом... Потом из темноты начали выступать серые тени, скользили, переливались. А рядом ни дерево, к которому можно прислониться спиной, ни... И впереди скользил здоровущий седой волк с желтыми глазами. И смотрел. Так что сразу вспомнились Мазепе истории про оборотней. И про то, что Иван Серко... Кажется ему, или волк верно... прихрамывает на переднюю лапу. Мазепа так и не понял, когда вожак метнулся вперед. Кажется, пару раз еще успел взмахнуть саблей, а потом... Потом волчьи зубы впились в руку. Кто-то прыгнул ему на плечи, повалил. И последним, что Иван Степанович видел в своей жизни... Были волчьи клыки, желтые и кривые, со стекающей по ним кровью. Героев встречали всем Азовом. Гонцы оповестили о победе русского флота. И Рамадановский готовил торжественную встречу. Фейерверком, залпами пушек, торжественной делегацией на причале во главе с Рамадановским. И потребовались грандиозные усилия, чтобы удержать Павла на носилках. Лекарь орал, что если адмирал решит пойти своими ногами, он ни за что не отвечает. Итак, кровопотеря слишком велика, куда еще? Пусть идет. Сначала навстречу, потом на погост. С лекарями спорить сложно, особенно когда они из числа государевых воспитанников. Так что Мирин поругался, но на берег выехал на носилках. И первыми, торжество там или нет, к его носилкам кинулись родные и близкие. Разрыдалась жена, схватил за руку сын. «Да не умираю я! Не повезло мне! Ваш муж — герой!» Роман Сирко незаметно оказался рядом. «Только благодаря ему выиграно сражение!» «Ты лучше расскажи, как Мезоморте к мачте пришпилил!» Ругнулся Мирьин. «Втроем отдирали!» «Это я случайно!» «За такие случайности и награда должна быть достойной!» На шею казака опустился орден, а в руке оказалась небольшая грамотка, ибо что толку в награде, если к ней ничего не приложить? Нет уж, орден для славы и памяти, но для души и тела тоже хорошо бы что-то иметь. Деньги там или кусок земли, который можно передать потомкам, титул на худой конец. И у Романа все еще впереди. Хотя больше всего сын Ивана Сирко мечтал о том, чтобы когда-нибудь тоже стать адмиралом, водить в бой не одну чайку, а всю эскадру, пугать турок, топить вражеские корабли. Море, оно не отпускает своих возлюбленных. Что ж, его время еще придет.